338 день. Слобода. До рассвета еще далеко, и Слобода еще спит. Но с нашим появлением здесь, в поселении, возникла некоторая тревога. Тревога и надежда на возможные изменения в лучшую сторону. Соседство с Лас-Вегасом, мягко говоря, напрягало местных, учитывая их взгляды на жизнь. Мы с Иванычем сидели в кают-компании и пили желудевое кофе. Довольно вкусный напиток, чем-то напоминает какао с молоком. Очень тонизирует. Это местный бренд, которого нам отсыпал Андрей, когда мы отправились на дежурство. «Да ладно, Серый, может, они и сектанты, но, знаешь, они какие-то правильные сектанты», сказал Иваныч, наливая себе очередную порцию. «К другим со своими тараканами не лезут, насильно никого не держат и не привлекают. Мужики работящие, бабы, в общем, хорошие бабы. А шеф их этот, Андрей, по мне так вообще правильный мужик». «Да», — согласился я, — «есть в нем что-то». «Что-то? Да все в нем есть. И стать мужицкая, и лидерство. Головой и руками не обделен. Мне, кстати, Яковлев про него знаешь, что сказал?» «Что?» «А то, что пока мы с тобой дрыхли на веранде, он в 10 метрах встал с дробовиком и не подпускал никого». «О как?» «Ага, сон наш охранял». «Да, интересный народ здесь». «Яковлев тут 3 суток, считай, пробыл. Разузнал кое-чего. Да и, собственно, как он сказал, секреты из этого никто не делает. В общем, был тут недалеко монастырь какой-то. И Андрей этот там звонарем служил. Ну и подрабатывал плотником. А за сутки до волны он сколотил какой-то себе то ли ящик, то ли плот, сложил пожитки, кое-какую еду и инструмент, сел в него и сидел, пока волна не пошла. Вот такая байка ходит». «Это вроде как местный Ной?» «Ага, только он на тварей, которые по парам, забил почему-то. И себя в первую очередь спас. А потом он сюда, к реке, пришел и людей по окрестностям собирал». «Прямо библейские рассказы нового времени». «Не знаю, Серый, сколько из этого правды, а что выдумки. Но факт налицо. Есть нормальный мужик, основавший поселение и организовавший его жизнь. И не на халявном золоте или рабском труде, а своими мозгами и руками тут все поднимали». «Это да, это факт. Ну что, пойдем, посты проверим?» «Пошли», – согласился Иваныч. Всю ночь мы перемещались с Иванычем между постами НП и Авророй. По слободе в нескольких местах горели костры, освещая тропы и дорожки. Пристань освещал ряд индейских свечей, небольших поленьев, расколотых вдоль, с выбранной сердцевиной и стянутых потом проволокой. Света от них было не особо много, но прикрученные к шестам вдоль всего берега, они позволяли пройти, не рискуя ступиться и свалиться в воду с мостков. Кроме того, что на противоположный берег ночью подъезжал, простоял полчаса и потом уехал мотоцикл, больше ничего не случилось. «Ох, Серый, что-то натоптался я уже», — сказал Иваныч, когда мы шли через поселок. «Думаю, в темноте по этой быстрой реке никто не пойдет. Да и вообще есть подозрение, что артельщикам сейчас есть чем заняться. Рассвет скоро, идем, позавтракаем. Андрей вон уже в беседке у костра колдует». «Доброе утро», — сказали мы с Иванычем почти хором, подойдя к дому Андрея, где он под навесом уже развел огонь и подвесил кипятиться большой закопченный чайник. «И вам доброе утро, братья, храни вас Бог, сейчас позавтракаем». «Андрей», — сказал я, присев рядом на бревно, — «а как ты узнал, что волна будет, и спасся?» «Да Бог с тобой, брат Сергей!» — ответил он и расхохотался. «Откуда же мне грешному знать было? Храни их, Господи, уже напридумывали небылицы. Ну да я и не разубеждаю никого, раз им так хочется. А как тогда? То, что есть в моем спасении отчасти и Божий промысел, сомнений нет, конечно. Дело так было. Я при монастыре сторожем был. Плотником, да, звонарем иногда подменял, но в основном, конечно, по плотницкой части. Недалеко на склоне сопки монастырская пасека была. Так там косолапый пошалил аккурат с утра, перед волной-то. Улья сломал, один вообще с собой утащил. Вот и попросил меня отец Павел, сходи, говорит, почини, что еще уцелело, да забор поправь. Собрал я инструмент да перекусить, что Бог послал на тачку, и пошел работать. Весь день провозился и не заметил, как стемнело. Собрал все и решил покушать, посидеть. Время-то позднее. В монастыре для меня отдельно братья не будут печь тупить, да готовить. Ну, сижу, значит, трапезничаю, костерок развел, на звездное небо смотрю. И началось. Раз стряхнет, другой. Да сильно. Испугался, конечно. Потом и небосвод повело, а следом вода, много воды. Вот я со страху-то и запрыгнул в тачку свою. Да вон он, ковчег мой. Кивнул Андрей, улыбнувшись настоящую у дома самодельную деревянную тачку. Метра полтора в длину и в ширину с полметра на велосипедных колесах. И потом продолжил. Снесло меня со склона, конечно, мигом. Поболтало, да шарахнуло другой склон. Я-то уже и покаялся, и помолился, и с жизнью попрощался. Видать, услышал Господь искренность в моих словах покаянных. Да повис я в тачке вон там, выше по распадку. Показал он рукой куда-то себе за спину. Такая вот история, братья. Улыбнулся Андрей, достал из кармана очки, завязал на затылке тонкий шнурок и принялся насыпать в глиняный заварной чайник ручной работы травяную смесь и залил ее кипятком. «Понятно», – кивнул Иваныч. «А то я уже было креститься собрался, истории про тебя наслушавшись». «Ну, это дело нужное, только не со страху и не от удивления делаемое», – улыбнулся Андрей и похлопал себя по левой стороне груди. Тут должно созреть у каждого и исключительно по собственному разумению. Ха, вот Серый, я же говорил, правильный он сектант. Снова улыбнулся Иваныч, достал из костра щепку и раскурил трубку. Андрей широко улыбнулся и разлил чай по чашкам. Вот, братья, пейте чай, да лепешки берите. Поставил он корзину у костра и тоже присел на бревно. Как там Леха, интересно, подумал я вслух. «Не волнуйся, Сергей», – сказал Андрей. «Алексий ваш, он как перст господень, наказание неотвратимое несущий». «Хе, слыхал, Серый? Ты запиши где-нибудь про неотвратимое наказание-то. И хорошо бы, чтобы каждый знал. Тронешь нашего – поплатишься вдвойне. И только так». «Верно, говоришь, Иван», – кивнул Андрей. «Коли взялись общину строить сызнова, и люди доверились вам, то, стало быть, люди эти знать должны, что не пропадут они, коль в беду попали, и что за каждого обиженного обязательно расплата будет. Око за око, братья». «Сергей Николаевич, это застава!» Услышал я голос Яковлева в рации. «Да, Олег, на связи». «Дозорный прискакал. Говорит, свет фар на дороге видел». «Принял. Идем». Ответил я, взял автомат, дослал патрон и поставил на предохранитель. «И я с вами», – спохватился Андрей, быстро сходил в дом и вышел с двустволкой. Застава стояла в 50 метрах от перекрестка таежной дороги, на котором остановились две машины и вроде два квадроцикла, направив фары в нашу сторону. Что за машины, было не разглядеть, но тарахтение одного мощного дизеля было слышно. «И что они там встали?» – спросил худощавый парень, сжимая в руках выданные во временное пользование СКС. «Спички тянут, кому идти рамсы разводить?» Сплюнул на землю один из Лехиных бойцов, пристроившись с пулеметом рядом за бревном. И действительно, транспорт тронулся и поехал к нам, остановившись колонной за пару метров перед бревном, лежащим на дороге. Дверцы хлопнули. В свете фар показались три силуэта, подошедшие к недавно установленному деревянному шлагбауму. «Эй, слобода! Старшего зови! Побазарить надо!» «Фары потуши, а то интима нету!» – крикнулся тот же боец у пулемета. Невысокого роста мужик отбежал от шлагбаума к машине, и через несколько секунд водители выключили фары, оставив только габариты. Теперь недалеко от шлагбаума горящий костер освещал троих спортсменов, все вооружены. Один из них, что постарше, облокотился на шлагбаум и сказал: «Ну так что, побазарим?» К нему вышли я, Иванович и Андрей. «Что хотел?» – спокойно спросил Андрей. «Я Вова Тульский», сказал спортсмен и стал ждать реакции на произнесенные им слова. «Я знаю тебя», – ответил Андрей. «И о делах твоих знаю». «У меня предъява к фраерам, которые на вашей территории сейчас. Пропустишь меня с братвой к ним побазарить?» «Базарь», – сказал я, уставился ему в глаза. Я один из них. Было видно, что удержаться от неоправданных действий ему стоило больших усилий. «Вы кто такие? И что за вами есть? Вы что натворили вообще? Что за наезд?» «Это мы тебя наказали», — ответил я. «И то, что ты еще жив, — это случайность». «Ты что, попутал? Ты вообще кто?» — закипал Вова. «Ты слышал про неприятности у пиратов в левой протоке?» «Должен был слышать». «И что?» — явно напрягся Вова. «Я тот, кто их устроил. И могу устроить то же самое всей твоей малине. Камня на камне не останется». Тульский молчал. Было заметно, что и он, и его провожатые прекрасно осведомлены о том, что произошло в Тартуге. И мысленный процесс на их лицах отражал битву понтов и разума. «А чё, побазарить нельзя было сначала? Или у тебя ко мне предъява? Но я тебя вообще в первый раз вижу». «Конечно», — вступил в разговор Иваныч. «Минимум у 200 человек к тебе предъява. Это, считай, столько родственников у беременной девочки, что ты на днях купил и на панель уложил. А прикинь, сколько родственников у других девочек. Ты попал, Вова. И все, кто рядом с тобой, также попали». Я еле сдержал улыбку, когда увидел, как после последней фразы Иваныча от Тульского как-то немного отшатнулись в сторону его приятели. Раздувая ноздри в предчувствии драки и понимая, что ее точно не избежать, Тульский начал пятиться назад и потянулся к ремню, на котором висел автомат, а потом резко прыгнул в сторону и ушел в канаву перекатами. Прозвучала короткая очередь пулемета. «Допрыгался», – констатировал факт Иваныч, увидев, что пулеметчик не промахнулся. «А вы, пацаны, правильно делаете, что не дергаетесь». «Работаем», – сказал я в рацию. Сзади машин в лесу что-то сломалось, заскрипело и затрещало. Это упали на дорогу два подпиленных еще с вечера дерева. «Жить хотите?» – спросил Иваныч у двух оставшихся у шлагбаума. Те молча кивнули. «У вас есть шанс. Более того, жить так же, как жили, за кое-каким исключением». «Каким?» – спросил наконец один из них. «В этом вашем Лас-Вегасе не покупают и не продают людей». «Легко?» – появилась дурацкая улыбка. «Вот и хорошо. Стволы на землю и своим всем иди скажи, иначе раздолбают вашу колонну из леса гранатометами. Что там у вас за тарахтелка сзади? Грузовик? Вот в него все грузитесь и возвращайтесь». «Понял?» – ответил спортсмен, снял с плеча новенький АК и положил на землю. И хотел было уже идти к машине, но Иваныч остановил его. «И привозите всех, кто еще был куплен или в рабстве. И можете дальше всю оставшуюся жизнь колупать золото и спускать его в кабаке. А, еще, там у вас наша собственность стоит на пристани». «Мотобот?» – спросил другой. «Соображаешь. Да, мотобот. Вот его тоже надо сюда пригнать». «А тот, что на нем приплыл с этой девкой, с ним что?» «Про него забудь. Его уже списали». «Так наши с ними пошли». «Значит, им не повезло», – сказал я. Уф, выдохнул я, когда габариты грузовика скрылись за поворотом. «Да ладно, Серый, у них не было шансов даже дергаться». Со стороны дороги к заставе шел Яковлев с парой оглений за спиной. Подошел к нам и сказал: «Блин, я чуть не шмальнул, когда пулемет услышал». «Хорошо, что не шмальнул», – ответил я и обратился к Андрею. «Скажи своим, пусть складывают трофеи на технику и в слободу бы ее перегнать, да и прикопать бы этого». «Сделаем, брат Сергей, сейчас распоряжусь. Да пойдем чай разогревать, остыл, наверное». «Я бы чего покрепче глотнул», — подумал я вслух. «Это вроде с утра выпил и весь день свободен?» — улыбнулся Иваныч. «Я бы тоже не отказался, если честно». «Есть у меня для такого повода и покрепче. Идите, братья, к дому. Я скоро подойду». Мы вернулись к дому, подкинули в костер дров и поставили чайник разогреваться. Немного погодя пришел Андрей и вынес из дома литровую банку с прозрачной жидкостью. «Сейчас колодезной водичкой разбавлю». «Спирт, что ли?» «Да, кто-то торговал недавно на рынке. Так вот, расплатился за место». «А пить-то его можно?» «Можно, братья», – улыбнулся Андрей. «Дегустация уже была». «Ну, хорошо», – сказал я. Граммов 50, не больше. А то и вправду, утро с этого дела начинать – плохой симптом. «А я больше и не налью», – снова улыбнулся Андрей. «Это у меня стратегический запас, только в медицинских целях». Солнце показалось из-за сопок, когда мы уже допивали чай. Из дома, щурясь на небо, выскочили Даша и еще две спасенные девчонки. «Доброе утро», – сказала, подойдя к нам Даша, собирая волосы сзади в хвост и завязывая шнурком. «Как спалось, сестры?» – спросил Андрей. «Хорошо спалось, спасибо», – ответила Даша. «Ну, присаживайтесь, вот лепешки, чай, завтракайте». «Спасибо, дядя Андрей», – сказала Даша. «Девочки, садитесь завтракать». Две спасенные девчонки, казалось, еще и не поняли, что вообще с ними произошло за последние несколько дней. «Даш, ты б хоть познакомила нас, а то все то война, то переправа», – сказал Иваныч. «Ой, и правда», – встрепенулась она. «Это Ира, а я Оля», – сказала, не дожидаясь представления, та, что совсем малая, и спросила. «А что с нами дальше будет?» пожал ей плечами. «Что хотите, то и будет. Хотите, тут оставайтесь, если брат Андрей не против. Хотите, с нами пойдете на архипелаг». «Я, конечно, не против. А что вы, сестры, по хозяйству можете делать?» Сразу взял быка за рога практичный Андрей. «Я еще ничего не научилась делать», – пожала плечами Оля. «Я только в 11 класс пошла осенью. Ну, могу первых блюд несколько приготовить. Несколько рецептов тортов помню наизусть. О, я стричь могу и косички много по-всякому заплетать. Я всех друзей стригла дома и одноклассников». «Стричь уметь – это тоже нужное дело», – кивнул Андрей. «Нам Даша про сахарный рассказала», – сказала Ира. «Можно к вам туда?» «Можно», – ответил я. «Только вот дела здесь закончим». «Николаевич, тут 22-й на связь вышел, в канале висит. Тебя ждет на связь». Услышал я в рации голос Василия. «Принял, иду». «А вот это хорошие новости», – сказал Иваныч, вставая. 22-й, здесь 11-й», – сказал я в микрофон, когда мы с Иванычем расположились в радиорубке у Васи. «Докладывай». «В канале. Трошин остывает. Тайник нашел. Надо вывозить. Ценного много». «Сколько много?» «Обнаружено следующее. В количестве». «Принял», – ответил я, выслушав список, быстро переваривая информацию. «Что с дорогой до места и как найти вас?» «Дорога есть. Пешком полтора дня плутали. В одном месте там провал и ручей. Мост надо делать. Думаю, не проблема. Сухого кедрача там навалом кругом. Тут инструмент и крепеж есть. Надо только с транспортом придумать что-то». «Принял. Будь на связи. Сейчас подумаем, решим». «Решайте. Жду».